Глава 22. Эпиграф. «Встречался вам когда-нибудь юродивый, которого не называли Гришей? Нет, не встречался, если не соврать, и можно кожу заживо сорвать, но имя к нам так крепко припечатано, что силы нет переименовать». Арсений Тарковский. «У меня случилось видение. Вот стою на высокой скале, подо мной океан пламени. Если брошусь, человечество спасется, например, от атомной войны, то есть надо пожертвовать собой. Или иначе, спасется от страшной болезни один человек, может быть, ребенок. Я вызовусь и легко прыгну в огонь. Как Гришин дедушка, ведь он, извольте, каскадер, сам постарался, чтобы о нем знали, есть пресса, есть и интернет. С 11-го падал этажа и оставался абсолютно невредим, вдыхал клуб дыма, метал ножи и взрывался в собственном автомобиле. Его имя, по другому поводу, когда-то появлялось на страницах столичных газет». Его рассказ. «Зимой 2001 года очнулся от холода. Очнулся и не сразу разобрался, где лежит, в какой-то мокрой, липкой вате. Кругом темно, но и светло одновременно. Повернул голову и понял — это снег. Снег, смешанный с его кровью. Тогда чем-то железным ему раскроили череп прямо во дворе его дома, считая уже мертвым, раздели и закопали в сугроб». Этой же зимой случилось еще одно нападение. На этот раз двое молодых людей подошли к Потокину, пока тот прогревал машину. Один из парней постучал в окно его Форда и попросил закурить. Второй в это время ворвался в салон. Удар кастетом, потеря сознания, пропавший из автомобиля 10 тысяч долларов, мобильник и авиабилет до Севастополя. Потокин говорит, что сквозь проблески сознания слышал брошенную одним из нападавших фразу: «Не высовывайся, падла, куда лезешь? Еще раз сунешься, грохнем». В квартире постоянно раздавались звонки с угрозами. Каскадер понял, что семье его угрожает опасность, когда напали на его дочь. Второклассницу подкараулили по пути из школы. Девчонку дубасили кулаками два амбала. Тогда Потокин самолично задержал мерзавцев и даже привел их в отделение, но мистика не иначе. Преступников в тот же день отпустили. Причина постоянного запугивания и нападений на каскадера проста. Господин Потокин — известный во всем мире коннозаводчик. Его чистокровные ахалтекинцы являются достоянием России и стоят не один десяток тысяч долларов. А как известно, в мире элитного коневодства страсти порой кипят нешуточные, и законы морали действуют далеко не всегда. Валерий Потокин участвовал во многих фильмах, в знаменитом «Битва за Москву». Ставил трюки, сам исполнял, прыгал с моста в реку и разбился, упал на лодку. В Германии ему пришивали, собирали из осколков костей раздробленную стопу. Он снова выжил, не признал себя инвалидом, обратил темперамент, страсть на лошадей. Еще одна история. Конкурент, которого Потокин считал партнером, обманом увел у него лошадей, подделав документы. Потокин с риском для жизни лошадей вернул. Он рассказывал. «Пришел на конюшню, говорю. Дайте хоть проститься с любимым жеребцом. Сел на ГГСИЗа, а он меня узнал. Ну, мы как рванули через заборы и ограды, стреляли в спину. Потом прятал любимца на одной московской конюшне, да и сам особо не высовывался. ГГСИЗ, имя до чего же красивое у жеребца, и цена — 1 миллион долларов, кое о чем говорит». За ним и за другими дедушкиными ахалтекинцами такой хвост криминала. Здесь описано совсем не все, малая талика. И бумаги, подложные документы, жалобы, заявления в надзорные инстанции, кляузы на имя сильных мира сего и обвинения в краже лошадей Ельцина и Путина. Вот это дедушка. Всего раз он захотел посмотреть на Гришу в его 13-14 лет. Позвонил, назначил встречу у Киевского вокзала. Говорил ему всякие прекрасные вещи. Пусть Гриша ходит в его тренажерный зал. Он даст Грише своего тренера по боксу, а еще устроит Гришу сниматься в кино. Но больше Валерий Альбертович не звонил. А Гриша говорил друзьям и подругам, что у него свой тренажерный зал, личный тренер. Ну что ж... «Гриша, ты мой Гриша, я же вытянула тебя за шкирку, как котенка из потока жизни твоей родни. Тонул ты, не утонул. Я тебя держу, но ты хоть хватайся за меня. Они дерзкие, смелые, жестокие, ты рядом с ними слаб характером, хил, хотя тренируешь кулаки свои и считаешь, что физическая сила — это и есть достоинство человека. Нет, мальчик, существует честь». Как объяснить тебе, что это такое? И что такое совесть? Как-то ты сказал еще с улыбкой, «У меня совести нет даже вот столечка», — показал мизинчик. «Мальчик мой, есть у тебя, есть крупинка совести. Никто не знает, только я. Я смотрела пристально все это время». «Дрянь такая. Прогулял алгебру, платное занятие». 500 рублей прибрал к рукам. Учительница ждала. И заврался, как извалялся. Говорит, в пробке застрял в метро. Я в горе. Вульгарно обозвала, пообещала, что еще один день рождения будет без праздника. Уже 4 или 5 таких праздников не состоялись. А он каждый раз задолго мечтает, как будет и что подарят. Но обязательно заранее проворуется и становится злобным, наглым, нервным, ждет разоблачения. От меня получает бессильные кричалки. Но Гришка сразу успокаивается. А я все разрываюсь от злости, от обиды, как будто в первый раз. Ведь 16-летие, совершеннолетие. Хотела ролики подарить, он о них мечтал. У меня девушка, а я ее парень. Она на 2 года моложе, в той же школе учится. Я рада. Он провожает и встречает ее после занятий. Она учится на скрипке. Из интеллигентной семьи. Семья большая, много детей. Гриша провожает девочку каждый день. Нельзя же ей ездить одной в темноте. Мама относится к этим делам отрицательно. Живут чуть не за городом. Гриша возвращается, когда перестают уже ходить автобусы. Идет пешком. Сколько километров? Он хотел как-то остаться у них ночевать, но папа сказал, что девочке и мальчику не следует ночевать под одной крышей. Прав, прав, конечно. Гриша похвалился, что у него для нее есть обручальное колечко. «Покажи». И показал, и рассказал, что нырял где-то в море, в реке, и со дна достал горсть песка, а в нем золотое кольцо. Я взяла его, надела на безымянный палец. «Мое колечко». Я носила его, вдовье, на левой руке. Но сняла тогда, когда сломала палец. Побоялась, что кольцо будет не снять. А до того колечком владела моя тетка по отцу. Не носила, берегла. Это обручальное кольцо ее матери, моей двоюродной бабушки, которая дочь хранила 15 лет, пока та отбывала свой ГУЛАГ.